«У детей все не так просто», — вздохнула она. «Достаточно быть не таким, как все, и ты уже изгой. Все совсем как у взрослых, но в более трагических проявлениях». «В каких именно?» Она привела примеры. «Каждый пример в отдельности может и не покажется особо трагичным, но когда это продолжается изо дня в день, ребенок начинает реагировать, что-то скрывать, отмалчиваться, злиться и грубить на пустом месте». «Да господи, разве тебя самого в детстве не доводили?» Тенго напряг память. «Пожалуй, нет. Может, что-то и было, да я как-то внимания не обращал». «Если внимания не обращал, значит, ничего и не было. Ведь главная цель того, кто унижает, — заставить свою жертву заметить, что ее унижают. А иначе и унижение не получается». Тенго с малых лет был крупнее и сильнее сверстников. Никто не хотел с ним связываться. Возможно, поэтому над ним никогда не измывались. В те времена ему хватало своих проблем. Гораздо более серьезных, чем подначки одноклассников. «Ну а тебя в школе доводили?» — уточнил он. «Нет», — ответила она резко. И тут же как будто смутилась. «А вот я доводила, было дело». «Со всеми заодно?» «Да. В классе в пятом все сговорились и объявили одному мальчишке бойкот. За что? Хоть убей, не помню. Какой-то повод был, но раз не запомнился, наверняка ерунда какая-то. И зачем мне это понадобилось? Сама не понимаю». Слушая ее, Тенго вспомнил кое-что из своего детства. Случилось это очень давно, а в памяти сохранилось до сих пор. И забыть уже не получится. Но подруге ничего говорить не стал. Слишком долгая история, которая утратит суть, если передать ее словами. Никому в жизни Тенго ее не рассказывал, и теперь уже вряд ли кому расскажет. «В конечном итоге», — продолжала подруга, «людям спокойнее с теми, кто издевается, нежели с теми, над кем издеваются. И радуются. Боже, какое счастье, что все это вытворяют не со мной. В любые времена, в любом обществе, по большому счету, происходит одно и то же. Все стремятся примкнуть к большинству и не париться». «А если примкнуть к меньшинству, придется все время париться». «Именно», — мрачно подтвердила она. «Хотя, может, лишь так и получается жить по уму». «Жить по уму, чтобы все время париться?» «В этом-то и проблема». «Не стоит себя накручивать», — сказал Тенго. «Все как-нибудь образуется. В любом классе найдется несколько ребят со своей головой на плечах». «Да, наверное», — согласилась подруга. И помолчала, задумавшись о чем-то своем. Прижимая к уху трубку, Тенго терпеливо ждал, пока она соберется с мыслями. «Спасибо тебе», — сказала подруга. Похоже, пришла к какому-то выводу. «Вот поговорила и на душе полегчало». «Мне тоже», — сказал Тенго. «А тебе отчего?» «От того, что с тобой поговорил». «До пятницы», — попрощалась она. Повесив трубку, Тенго вышел из дома и отправился в супермаркет за продуктами. Нагруженный пакетами, вернулся домой, обернул овощи и рыбу пленкой, убрал в холодильник и, слушая музыку по радио FM, начал было готовить ужин, когда телефон затрезвонил снова. Четвертый звонок за день. Такое с ним случалось крайне редко. Раз 5-6 в году, если не меньше. На этот раз звонила Фукаэри. «Насчет воскресенья», — сказала она безо всяких приветствий. В трубке слышались гудки автомобилей, долгие и настойчивые, будто водители жутко на что-то злились. Похоже, Фукаэри звонила из телефонной будки на Большом перекрестке. «В это воскресенье, то бишь послезавтра, я встречаюсь с тобой, а потом мы встречаемся с кем-то еще», — облёк Тенго ее мысли в человеческие слова. «Так?» «В 9 на Синдзюку, голова поезда на Татикаву», — выпалила она все три координаты без остановки. «То есть центральная ветка, первый вагон?» — уточнил он. «Да». «А билет докуда брать?» «Докуда угодно». «Ладно, возьму, что придется, а на выходе доплачу, сколько нужно», — догадался Тенго. «Очень похоже на правку воздушного кокона». «А далеко нам ехать?» «Что сейчас делал?» — сказала она, будто и не слыхала вопроса. «Ужин готовил». «Что готовил?» «Ну, я один живу. По кухне особо не заморачиваюсь. Так, ничего серьезного. Поджарил морскую щуку. Приправил тертой редькой с соевым соусом. заварил мисо с луком и ракушками. Вместо салата — огурцы с ламинарией в уксусе, рис с пекинской капустой. Вот сейчас еще тофу достану и все это съем. Вкусно? Да ладно, — отмахнулся Тенго. Ничего по-настоящему свежего. И чуть ли не каждый день одно и то же. Фукаэри помолчал. Похоже, в долгом молчании по телефону она не находила ничего странного. В отличие от Тенго. «Кстати», — нарушил он затянувшуюся паузу, «сегодня я начал переписывать твой воздушный кокон. Ты, конечно, еще не согласилась, но времени осталось совсем в обрез. Если сейчас не начать, ни черта не успею». «Это тебе Камацу сказал». «Ну да. Начинай, — говорит, — прямо сейчас». «Вы с ним друзья». «Да, пожалуй». О том, что людей, способных подружиться с Камацу, не сыскать на всем белом свете, Тенго решил не упоминать. Слишком долгий разговор. «Переписывать получается». «Пока да. И довольно неплохо.